преследователь был не в состоянии совершить убийство Маргариты Слеттерс 25 числа. Конечно, при условии, что он говорил правду. Мистер Кади, если он только не прикидывался, обнаружил полную неспособность петь чисто, а одним из немногих известных нам качеств убийцы было его умение петь. Миссис Кади, державшая мужа за руку, сказала: «Ну, ясно уж, кто-кто, а мистер Кади изображать из себя артиста не собирается, ведь так, дорогой?» «Конечно, дорогая». «Мистер Дейл», — продолжал Олейн, — «не имел алиби на 15-е, но оказалось, что 25-го он был в Нью-Йорке. Это сняло с него подозрение». «Почему же, черт побери, — спросил Дейл, — вы не могли поставить меня в известность?» «К сожалению, у меня сложилось впечатление, что на вас нельзя положиться, вы много пьете. И у вас было нервное расстройство. Мне показалось, что доверяться вам рискованно». «Однако...» — гневно начал Дейл, но Олейн продолжал. «Никогда не возникало предположения, что эти убийства могла совершать женщина, но, — он улыбнулся мисс Эбботт, — по крайней мере, одна из женщин имела алиби. 25 числа она была в Париже на конференции, где, между прочим, присутствовал и отец Журден, который таким образом обелялся вдвойне. До тех пор, пока другие алиби не были подтверждены, я не мог открыться никому из пассажиров, кроме отца Журдена и доктора Мейкписа. Теперь мне хотелось бы сказать, что они мне очень помогли, и я безмерно благодарен им обоим. Отец Журден очень бледный и отрешенный, поднял руку и опять ее уронил. Тим сказал: «Они оба считают, что в решающий момент сплоховали». Мы скептически отнеслись к тому, как мистер Олейн объяснил появление фигуры в испанском наряде, о которой рассказала Джем. Мы считали, что это, конечно, миссис Диллингтон Блик. Мы думали, если все женщины под присмотром, беспокоиться не о чем. Я видела эту фигуру, вмешалась Джемайма. И сказала мистеру Олейну, что это точно миссис Диллингтон Блик. Я виновата. Я даже слышал пение, сокрушенно поговорил отец Журден. Как я мог быть так непростительно глуп? Я отдала Денису наряд и скрыла это, посетовала миссис Диллингтон Блик. Обин Дейл почти с ужасом посмотрел на мистера Кади. А мы с вами, Кади, слышали, как совершалось убийство, и ничего не предприняли. Мистер Кади на сей раз без улыбки повернулся к жене и сказал: «Эд, прости, я излечился, Эд. Такое больше не повторится». Все сделали вид, будто не знают, о чем идет речь, особенно миссис Диллингтон Блик. «Хорошо, дорогой», — откликнулась миссис Кади и сама почти что улыбнулась. Мистер МакАнгус наклонился вперед и очень серьезно сказал: «Я, конечно, понимаю, что вел себя не лучшим образом. Теперь я даже начинаю думать, не было ли это какая-то болезнь». Он с тоской посмотрел на миссис Диллингтон Блик. «Может быть, солнечный удар?» — пробормотал он, слегка кивая в ее сторону. «Становится просто не по себе», — добавил он, немного подумав. «Когда вспоминаешь, как делал то-то и то-то, результаты самые плачевные. Например, когда я покупал куклу, у меня и в мыслях не было». Пароход загудел, и мимо проплыла какая-то труба, за ней замелькали корабли, и показался причал. «У меня и в мыслях не было», — повторил мистер МакАнгус, но внимание слушателей рассеялось, и он не закончил фразу. Мисс Эбботт заявила в свойственной ей резкой манере: «Оставим свои мысли при себе. Должна заметить, мы все так или иначе вели себя неумно. И я в том числе. Я отправилась в путешествие в дурацком настроении. Я устраивала глупейшие сцены. Если это и не имело иных последствий, мне самой стало ясно, какой я была идиоткой». «Сдержанность», — провозгласила она, — «и здравый смысл. Как оказалось, полное отсутствие того и другого приводит к убийству». «И милосердие», — добавил отец Журден усталым голосом. «Верно. И милосердие», — решительно подхватила мисс Эбботт. «И чувство меры, не смею сказать, сотни других вещей, о которых нам следовало бы помнить. Как вы правы», — проговорила Джемайма, так безнадежно, что Тим просто не мог ее не обнять. Олень подошел к стеклянной двери и выглянул наружу. «Мы пришвартовались», — сказал он. «Думаю, говорить больше нечего. Надеюсь, на берегу вы сумеете, как бы это сказать, компенсировать, что ли, то, что случилось». К нему подплыла миссис Диллингтон Блик. Она протянула ему руку, и когда он ее взял, наклонилась и прошептала: «Мое самолюбие уязвлено». «Ну что вы. Ваши милые штучки были чисто профессиональными?» Олейн подавил безумное желание ответить «в отличие от ваших» и просто сказал «увы, я не способен на милые штучки, вы мне льстите». Он энергично тряхнул ей руку и, отпустив ее, заметил, что его поджидают Джемайма с Тимом. Заговорила Джемайма: «Я просто хотел вам сказать, я пришла к выводу, что вы не исключение. В каком смысле? Не вы один нашли единственное неповторимое на корабле. Правда? Правда. Убеждена. Я рад», — сказал Олейн и пожал им руки. После этого подошли супруги Кади и мистер МакАнгус и произнесли свои маленькие прощальные речи, не лишенные оригинальности. Мистер Кади заявил, что, по его мнению, семья не без урода, а миссис Кади присовокупила, что она всегда знала, что тут что-то не так. Мистер МакАнгус, красный как рак и невероятно смущенный, сделал несколько неудачных заходов. Наконец он приблизил свое длинное взволнованное лицо почти вплотную к лицу Олейна и быстро зашептал: «Конечно, вы были совершенно правы, но я не заглядывал. Нет, нет, я просто стоял, прислонившись спиной к стене за дверью в ее близости. Было что-то особенное, иллюзия, конечно. Это я понимаю. До свидания». Бобин Дейл дождался, когда удалится мистер МакАнгус, и, подобрав живот, самым дружелюбным видом подошел к Олейну и протянул ему руку. «Надеюсь, никаких черных мыслей, приятель?» «Абсолютно. Молодцом. Просто молодцом. Он подчеркнуто твердо пожал руку Олейну, и все же сказал он: «Я, убей бог, не понимаю, почему под конец вы не предупредили всех нас, мужчин, перед тем, как приперли его к стенке, а потому что вы врали, как сивые мерины. Пока вы думали, что он невинный наблюдатель, способный уличить вас во лжи, я еще мог надеяться вытянуть из вас правду. И Б. Потому что кто-нибудь из вас непременно повел бы себя неестественно, если бы знал, что он виновен, а он исключительно наблюдателен. Ну, дипломатом я не родился», — проговорил Дейл, вложив в эти слова максимум благородства. Вдруг он покраснел. «А насчет пристрастия к спиртному вы правы», — пробормотал он. «Я дурак. Я собираюсь завязать, если только смогу. До скорого». Он удалился. К Олейну солдатской поступью подошла мисс Эбботт. Она сказала: «Думаю, то, что я собираюсь вам сообщить, просто смехотворно. Но вам придется перетерпеть. Вы догадались, что со мной произошло в тот вечер, когда шел разговор?» «По-моему, да». «Так я и подумала. Ну, теперь я утешилась. Или спокойствие можно назвать утешением. Одинокой женщине не следует иметь глубоких привязанностей. Нужно мужественно смотреть в лицо своему одиночеству. Эта кошмарная история научила меня хотя бы этому». «Значит, — мягко сказал Олейн, — вы можете вознести хвалу, не так ли? В григорианском песнопении?» «Да». «Всего доброго», — попрощалась она и тоже вышла. Теперь в комнате не осталось никого, кроме отца Журдена и Тима. Отец Журден спросил: «Олейн, могу я пойти к нему? Вы позволите мне его повидать?» Олейн сказал, что, конечно, позволит, но со своей... возможно, со всей возможной деликатностью добавил, что мистер Мерримен вряд ли любезно его встретит. «Конечно, конечно, но я должен пойти. Он принял от меня причастие, имея на душе смертный грех. Он боролся со своим...» — Олейн запнулся. «Со своим дьяволом. Он надеялся, что это поможет. Я должен объяснить ему. Нужно, чтобы он осознал», — сказал отец Журден. Он вышел на палубу и устремил невидящий взгляд на столовую гору. Олейн заметил, как его рука легла на грудь. Тим спросил: «Я вам нужен?» «Боюсь, что да». Он признался мне: «Совершенно очевидно, что защита потребует психиатрического освидетельствования, и ваш голос может оказаться решающим. Я передам вам, что он мне рассказал, и попрошу навестить его. Если вы сумеете его разговорить, может быть, это удастся обратить в его пользу». «Вы говорите совсем не как полицейский», — заметил Тим. Часть третья. «Итак, теперь дело за священником и психиатром», — писал Олейн жене. «Мейкпис, конечно, говорит, что ему потребуется не меньше месяца, чтобы прийти к окончательному заключению. У него профессиональная эйфория по поводу готовности Мерримена описывать случай, в результате которого развелась его мания, о чем, несомненно, будет заявлено на суде.